Титры. An Apple Original. Из темноты в окружении мягкого света появляются буквы, оплетенные тонкой лозой. Джейсон Момоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмор, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Едира Гевара Прип и Элфи Вударт. Кастинг Денис Чемиан, CSA, Bad Day CSA. Художник по костюмам Триш Саммервиль. Композитор Бер Макрири. Монтажер Луис Чиофи, ACE. Художник-постановщик Кэролайн Ханания. Лозы формируют объекты и образы, появляясь и исчезая в мягком свете. Примитивная лодка, веревочный мост. Оператор Джо Уильямс, SSC, SBC. Продюсер Сюзан Хиткоут, сопродюсер Нога Ландау. Лоза формирует воина с луком, собак и фигуры с копьями. Консультирующий продюсер Clarkson Twins. Консультирующий продюсер So Hugh. Продюсер Пол Курта. Старший продюсер Лукас Этлин. Исполнительный сопродюсер Тодд Шарп. Исполнительный продюсер Дэн Шотс. Исполнительный продюсер Джонатан Стайнберг. Исполнительный продюсер Фрэнсис Лоуренс. Исполнительные продюсеры Питер Чернин, Дженна Топпинг, Кристин Кампо. Исполнительный продюсер Стивен Найт. Автор идеи Стивен Найт. Появляется название. Буквы оплетены тонкими лозами. «Видеть». Автор сценария Стивен Найт, режиссер Фрэнсис Лоуренс. Темное небо, горы окутаны тенью. На горизонте виден бледный свет, отражающийся в большом водоеме. Над рекой возле луга Алкини сгустились облака. Грубые деревянные столбы, связанные друг с другом в форме буквы «А», формируют основу лачуги. К подобным же основаниям от первой тянутся веревки. Под большим деревянным навесом горит небольшой костер. Алкини спят в гамаках, подвешенных между балками и на земле в обнимку. Встает солнце, горы покрывает туман, пробираясь между густым подлеском. По каменистой земле бежит ручей. Частично спрятанная за парой деревьев стоит конструкция из веток, формирующих треугольники. Вместе они составляют куполообразную клетку. Баба Вос идет между деревьями, ощупывая дорогу перед собой клинком. На плече он несет корзину, в которой лежат близнецы, закрепленные ремешками. Баба Вос улыбается, подняв лицо к небу. Он приближается к крутому склону, встает на одно колено и прикасается к коре высокого дерева. Свое оружие он прислоняет к стволу и проводит ладонью по грубой коре. Он замирает, его ноздри раздуваются. Нахмурившись, он оборачивается. Он откатывается от большого бурого медведя и падает с уклона. Ударившись о корни и поваленные деревья, он роняет корзину. Он ползет за замшелым выступом. Но заплачьте, будьте живы. Корзина стоит на корне дерева на склоне, над ним. Медведь подходит, и Баба Вос пригибается, пытаясь скрыться за выступом. Медведь встает над ним на задние лапы. Медведь поворачивается к детям, и Баба Вос выбирается наверх. Иди сюда! Эй! Сюда, смотри! Сюда! Споткнувшись, он опрокидывается назад. Эй! Сюда иди! Он кидает бревно, но промахивается. Сюда! Медведь рычит. Баба Вос достает из сапога нож, хватает его за морду и наносит ножом удары в шею. Медведь возвышается над Баба Восом, который продолжает нападать. Он откатывается и рукой нащупывает клинок. Поднимает его, но тут мимо него пролетает стрела. Баба Восс ощупывает медведя. Он ведет рукой по меху, пока не натыкается на оперенную стрелу. Он спешит к детям и нежно их успокаивает. Кто здесь? Отвечай, кто здесь? Вижу, мои дети в надежных руках. Баба Восс хмурится, подняв клинок. Джерла Морел? Это ты? Мужчина, стоящий на вершине склона, откидывает капюшон и осторожно спускается к Баба Воссу. Да. Лицо Баба Восса напряжено. И ты пришел забрать их? Нет. Я же сам в бегах. И у меня еще есть дела. Им лучше расти с тобой. Баба Восс опускает оружие. Я был рядом. Хотел быть уверен, что вы нашли убежище. И перебил медведей в долине. Думаю, это последний. Мужчина прикасается к протянутой руке Баба Восса и смотрит на младенцев. Эти дети дар. Заботься о них, пока они растут. Он тянется к горловине туники и вытаскивает шнур. Протяни мне руку. Шнур с узлами и привязанным ключом он вкладывает в руки Баба Восса. Что? Что это? В убежище возле водопада. Есть пещера. Заберись в нее. Там найдешь ящик. Я дал тебе ключ, открывающий этот ящик. Скажи, Пэрис, что содержимое ящика – это для детей. Открой его, когда им будет 12. Они сами поймут, для чего это. Что в ящике? Знания. Они помогут создать новый мир. Он будет лучше мира наших предков. Джерла Морел улыбается детям, осторожно прикасается к девочке. Когда-нибудь мы сможем быть вместе. Баба Восс хмурится, а мужчина наклоняется и целует близнецов. Джерла Морел кивает, быстро встает, держа в руках черный лук. Зови их Ханивай, Кафон. Так я узнаю их, когда они придут. Он поднимается вверх по склону. А когда они придут к тебе? Все ответы в ящике. Стой. Джерла Морел. Джерла Морел. Баба Восс крутит головой, пытаясь его отыскать, но Джерла Морел спешит прочь. В другой части леса Гетер прикладывает мох к порезу на запястье. Он вскакивает на ноги, оборачиваясь на голос Баба Восса. Позже он крадется по гальке вдоль ручья, где рыжеволосая женщина, стоя по щиколотку в воде, устанавливает ловушку. Он останавливается возле нее, она выходит на берег. Он с улыбкой подходит ближе, она оборачивается к нему, затем возвращается к ловушке. Я слышал, как Баба Восс кричал имя колдуна. Она сосредоточена на ловушке, и Гетер, хлопая по воде ладонью, обрызгивает ее. Тебе совсем все равно? Или у нас нет законов? Мы здесь так далеки от закона. Баба Восс теперь старше, нельзя оскорблять его. Баба Восс – это не закон. Бог – вот закон. Возможно, мы от Бога здесь далеки. Именно Баба Восс, а еще Пэрис, приговорили мою мать и твою сестру к сожжению. За что? За то, что сомневалась, можно ли дать ему, чужаку, чего прошлого мы не знаем, стать старшим в деревне. Уголки ее рта опустились. Они сожгли ее, ибо боялись, что она права. Бог никогда не забывает такого. Он наклоняется к ней. А если и забыл, то я помню. Она кладет ему на щеку ладонь тыльной стороной. Тем временем Баба Восс входит в лачугу, неся на руках детей. Где ты был? Магра, сидевшая возле огня, встает. Баба Восс. Она кладет ему руку на грудь и хмурится. Что стряслось? Только правду. Она забирает у него ребенка. Присядь, Магра. Зачем? Просто Джерла Морел приходил. Она хмурится еще сильнее. Теперь Баба Восс лезет к водопаду. Он останавливается на каменистом краю и поворачивает голову левым ухом к воде. Бурный поток стекает с больших каменных уступов, вливается в озерцо и течет дальше. Выставив руку вперед, Баба Восс забирается по уступам возле основного водопада. Он пригибается подобно пауку с длинными ногами. Он движется по мокрым камням, периодически останавливаясь и прислушиваясь. Он добирается до небольшой пещеры и ощупью пробирается вдоль стены к герметичному ящику с цепями. Он ощупывает висячий замок на цепях, хватается за него, придвигаясь. Затем вытаскивает ящик из укрытия. Позже в лесу. Гетер идет со своей теткой Сутербакс. Она стучит по упавшему дереву посохом, ощупывает его, находя записку, свисающую с ветки. Сказано, мы найдем ее у конца этого бревна. Гетер проводит ладонью по ее руке, находит послание и читает его. Пригнувшись, Сутер пролезает под деревом. Над ней по стволу бесшумно ступает обнаженная фигура, покрытая белой глиной. Я слышал лишь рассказы. Даже и не знал, что среди нас в деревне тоже живет тень. О, на то они и тени, кто они неизвестно. Но среди Алки не всегда была тень. Я оставила на алтаре записку, а когда вернулась, ее не было. Она придет. А как ты узнаешь, что она здесь? Не знаю. Я впервые ее зову. Наверное, она даст о себе знать. А почему ты говоришь «она»? Тени всегда женщины. Мужчины неуклюжи. Как думаешь, кто она? Наверное, та, с кем мы говорим каждый день. Фигура, левица Лука, идет за ними. Кто-то умеет скрывать тело. Никто не может быть и не быть одновременно. О, она двигается лишь вместе со всеми. Даже Аюра ее не слышит. Очищают разум от мыслей. Даже провидцы ее не чувствуют. Она в другом мире, неразличимая. Даже собаки считают ее камнем. Они резко оборачиваются. Она здесь. Гетер шагает в сторону левицы Лука. Тень. Она ускользает. Приветствую тебя. Левица Лука бросает камень в кусты, и Гетер бросается за ним. Левица Лука улыбается. Тень, я прошу тебя проследить кое за кем, за человеком из деревни, и рассказать все, что услышишь. Девушка улыбается сама себе. Она не ответит, если ты не подчинишься. Гетер ищет. Стой смирно! Он пытается ощупать пространство хлыстом, но львица Лука ловит кончик хлыста и выдергивает его из рук Гетера. Ты выполнишь просьбу. Девушка ускользает за дерево. Значит, да? Два это да, один нет, верно? Тень. Этот человек Перрис. Мы думаем, она ведьма. Нужны доказательства. Проследишь за ведьмой? Улыбка львицы Лука гаснет. Она раздумывает, затем залезает на поваленное дерево и подходит к Сутер. Тень, ты можешь за ней проследить? Она наклоняется к Сутер, стоя у нее за спиной. Сутер с улыбкой оборачивается, Гетер присоединяется к ней. Как тебе заплатить? Левица Лука исчезает в лесу позади них. Слышишь? В хижине Баба Восса. Магра и Баба Восс скидывают тяжелые цепи с ящика. Магра кладет руку на закрытую крышку. Он сказал, новый мир? А вдруг при его создании старый будет уничтожен? Он качает головой. Это лишь ящик, Магра. Она кивает и, взявшись за края крышки, снимает ее. Баба Восс тянется внутрь и прикасается к деревянному кораблику, лежащему сверху. Что это? Это для детей. Наверное, игрушка. Нет. В ней скрыт какой-то смысл. Он ничего не делает просто так. Этот смысл мне никогда не понять. Я могу заботиться, но я мало знаю. Баба Восс. Тот, кто умеет заботиться, лучше того, кто умеет понимать. Она отшатывается. Перис? Да. Твой муж пригласил меня. Джерла Морел велел попросить у нее совета. Он сажает Перис на табурет. Вот, садись. В тени позади нее стоит львица Лука, подобная белой статуе. Что еще в ящике? Баба Восс тянется к ящику и снимает ткань, под которой оказываются книги. Сверху лежат детские буквари с выгоревшими обложками, на которые намотан шнур послания. Здесь сказано, то, что сверху, пусть будет сверху. А то, что внизу, останется внизу. Он достает книгу и вкладывает ее в руки Магры. Затем неловко достает следующую, поднимая ее к носу, держа за желтые страницы. Как создать новый мир из коры? Львица Лука, стоящая сзади, пошевелилась. И видениями от них не веет. Тут еще такие же. Перис. Что? Ты знаешь, что это? Да. Перис прижимает книгу к груди. Это книги. Львица Лука подходит чуть ближе. Что это? Бабушка рассказывала истории, которые рассказывала ей прабабка. Делилась видениями. Книги имеют святую форму. Они молчат, но ведут беседу с твоим воображением. Их можно сжечь, но они все же куда сильнее огня. В них хранятся все знания древних. Тайны эпохи видящих. У бабушки, моей бабушки, были книги. Но охотник на ведьм их сжег. Я думала, что все книги сгорели. Джерла Морел велел ждать 12 лет, прежде чем дать их детям. Он верно считает, что им передалось его умение слушать тишину. И пусть считает, но это не значит, что это так. Мои дети, они не прокляты. Прокляты? Мы здесь навеки одни в этом поселении, полном суеверий. Может, твои дети не останутся навеки? Это как? Перис подается назад. Ты о чем, Перис? Пока мы не убедимся, что у них есть дар. Не будем ни о чем спорить. Книги нужно закопать, как ценное семя. Ибо это подарок Джерла Морелла. А его подарки всегда такие ценные. Ты так не считаешь, Магра? Баба Восс, закопай книги под гиацинтом. И 12 лет мы не будем говорить о них. Львица Лука выходит через завесу на входе в хижине, а Перис берет руку Баба Восса. Она стучит пальцами по его ладони. Появляется субтитр «Мы не одни». Она встает и выходит. Баба Восс наклоняется и берет свой топор. Бесшумно он пробирается в угол хижины и ощупывает место, где недавно стояла львица Лука. Он высовывает голову между занавесей на входе. Магра прикрывает рот руками. День. В лесу Геттер стоит, положив руку на дерево. День. Я получил послание. Со ствола, за который он держится, падает кусок мха. Я здесь. Перед ним, приблизив лицо вплотную, появляется львица Лука. Она опускается и склоняет голову к его груди. Ты пришла? Она водит носом возле его туники, затем отстраняется. Тень. Она накидывает ему на шею его хлыст, а когда он тянется к ней, проскальзывает у него под рукой и исчезает. Он дотрагивается до плетеного хлыста и улыбается, обнаружив привязанное к нему послание. Она не говорила. На лугу. Она связала ответ. Там было трое. Баба Восс, Перис и Магра. И говорили о детях. А что, ведьма? О детях. Как плачут, как едят, как ноют. Вот и все. Так она сказала. Эта тень лжет нам. Маша, ты права. Она не хочет мне отвечать. Он склоняется к ней. Но я отправлю о ведьме весть. Охотники на ведьм тогда сами. Весть. Как ты отправишь им весть? Из мешка, висящего через плечо, он вытаскивает пластиковую бутылку с привязанным к ней бубенцом. Послание. Вкладывает ей в руку. Оно поплывет по течению через дюжину долин. Он бросает ее в ручей. Как знать, кто его найдет? Его найдут бобры. Я буду делать это дважды в день. Или даже трижды. И однажды наши молитвы услышат. Рек и долин слишком много, пройдут годы. Возможно. Он приближает губы к ее губам, они целуются. Но будет надежда. Она гладит рукой его лицо и откидывает ему голову, чтобы поцеловать в шею. Они обмениваются страстными поцелуями. На водопаде львица Лука смывает с тела белую глину. Под бегущей водой она отворачивается от скалы и поднимает голову, смывая со щек и волос остатки глины. Медленно открывает глаза. На лугу жители деревни работают сообща, устанавливая треугольную раму дома. Чуть поодаль Геттер сидит на берегу ручья, завязывая узлы на шнуре. У него на коленях пластиковая бутылка. Друг мой, я знал, что найду тебя тут одного. Геттер медленно откладывает в сторону шнур и бутылку. Подходя, Баба Восс пинает Геттеру под ноги еще одну бутылку. Как у тебя дела? Все хорошо. Отлично. Ты как? У тебя все хорошо? Баба Восс приближает лицо к голове Геттера. Ты правда хочешь знать? Конечно. Баба Восс садится рядом. Все не слишком гладко. Я тяжело засыпаю. Это неприятно. Ты знаешь, я слышу днем такое, что не дает заснуть. И что же ты слышишь? Чувствую большое недоверие к себе. Боюсь, кто-то даже дошел до того, что следит за мной и моими близкими прямо в моем доме. Он наклоняется ближе. Грудью он касается Геттера. Это маловероятно. Баба Восс улыбается. Ни для кого не тайна, что ты и твоя тетка плохо относитесь ко мне и моей семье. Я подумал, если кто-то настолько глуп, чтобы меня провоцировать, кому, как не тебе, об этом знать? Геттер отворачивается. Но ты не знаешь. Лицо Баба Восса окаменеет, а Геттер прикасается к его плечу. Нет, не знаю. Да. Хорошо. Баба Восс берет Геттера за руку. Я хочу, чтобы ты помнил. Здесь закон. Я. Абсолютно любой человек может прийти ко мне с сомнениями. И если сделает это открыто, я буду справедлив и честен. Как сейчас с тобой. Но если я услышу шепоток, тогда я отыщу шепчущего сам. Ему или ей придется узнать, каким я был раньше, когда я жаждал лишь крови и страха. Рана на запястье Геттера открывается под пальцами Баба Восса. Он поднимает руку Геттеру к своему носу. Если кто-то хочет что-то сказать, прошу, Геттер Бакс, скажи им, чтобы пришли и сказали. Его лицо в нескольких сантиметрах от лица Гетера. Или я сам к ним приду. Вставая, Баба Восс прислоняется лбом к лбу Гетера и уходит. Гетер скрипит зубами. Он тянется за бутылкой у ног, затем за той, что отложил, и прикладывает их к лбу. Где-то посреди леса от горящих изб поднимается дым. Воины Тамакти Джуна окружили группу жителей деревни, стоящих на коленях. Слушайте! Вы не смогли сообщить мне то, что мне нужно. Он бродит среди пленников. И лишились домов. Говорите, и может быть я оставлю вам жизнь. Скажите, что вы знаете о еретике и дьяволе от Джерла Морелли? Скажите, что слышали о его детях? Мы его не знаем. Прошу, умоляю, оставьте нас. Воин подходит к старику и поднимает его на ноги. Раз ничего не знаешь, то и уши тебе не нужны. Тамакти вонзает тонкий клинок старику в ухо и повторяет действие с другой стороны. Воин опускает старика на землю на глазах у испуганных людей. Посланник! Вперед выходит бородатый воин. Отчет для царицы. Он разматывает шнур, намотанный на запястье. Вид реки, текущей между теснящимися строениями, некоторые из них стоят на сваях. Из дамбы царицы Кейн вырывается поток воды. Уже несколько месяцев мы ведем поиски в горах гробницы Солнца. Мы молим Бога указать нам путь, но подсказок нет. Ни следа, ни запаха, ни слова. В царских покоях. Но поселения в этом краю редки. Здесь одни лишь горы и заброшенное плато. Люди боятся медведей и львов и живут внутри укреплений. Человек читает шнур послания. Итак. С тяжестью на сердце я прошу вашего совета. Мое дело окончено? Полагаю, надежды нет. Нижайше прошу позволить нам всем вернуться в Паян. Остаюсь вашим покорным слугой, Тамакти Джун. Царица поднимает голову от большой лохматой собаки. Хочу сама прочесть послание. Я прочел вам все, что здесь сказано. Дай его мне. У меня чувствительные пальцы, ты мог что-то упустить. На ней топ без рукавов с глубоким вырезом. Она садится на постели и трясет пальцами, требуя шнур. Мужчина ей его отдает. Она пробегается пальцами по посланию, останавливается, затем, нахмурившись, продолжает. Первый локоть правда навязал Тамакти Джун. А вот второй локоть нет. Тамакти никогда не просит, и он не слуга. И мы давно с ним договорились, что через каждые 10 слов он вяжет сердце, чтобы избежать подделок, и это, дрожайший лорд Сак, и есть подделка. Тебя подослали на колени. Моя царица... На колени! Он встает на колени у ее кровати, покрытой мехами. Тамакти Джун – верный сборщик подати и охотник на ведьм. Ему поручено прослужить 20 лет, и столько он и прослужит. И каждый божий день своей службы он будет искать Джерла Морелла. Ведь ненависть и мщение – это дикие лошади в его повозке. Кто послал тебя с обманом? Она нагибается к нему. Те, кто обеспокоен. Кто они? Те, кто хочет, чтобы вы образумились, моя царица. Моя царица, еретик Джерл Морелл пропал. Есть сложности дома. Святая сила слабеет. Сквозь щели вечной стене струится вода. Она прибывает. Боги теперь поют на два голоса. Люди уже сомневаются в вас. Армия нужна вам здесь, моя царица. Кто вязал лживые узлы? Его губы шевелятся. лорд Карн, леди Зи. А еще... Все. Поглаживая его щеку, она достает небольшой клинок, спрятанный под кожей запястья, и перерезает ему горло. Захлебнись своей ложью. Он падает на пол. Из шеи сочится кровь. Его тело содрогается, и он замирает. Царица звонит в колокольчик. Хочу молиться. Входит женщина, проходит мимо тела на полу к кровати. Царица вставляет клинок обратно под кожу, а женщина снимает тяжелый пояс и накидку. Сидя на краю кровати, царица кладет руки на уши служанки и опускает ее голову себе между ног. Откинувшись на подушке, царица вздрагивает, смотря пустым взглядом вверх. Жерломарал. Единственная любовь. Когда-то я молилась с тобой. И мы говорили друг с другом без слов. Но теперь ты замолчал. И я говорю с тобой в молитве. О, Джерламар, вернись домой и приди раньше преследователей, и я прощу тебя. По ее щеке катится слеза. Вернись и подари мне детей с даром, твоим даром. Я поддержу ереси видящих, отрекусь от богов. Богами станут. А я стану богиней, что ты отверг. Навеки вечные. Позже в большом турбинном зале. Внемлите! Лорд Карн и леди Зи. Кого я считала верными мне? Ваше Величество! Я обвиняю их в измене. И подлоги. Мы лишь сказали правду. Вы все ее знаете. Она думает лишь о Джерломарелле, когда здесь, дома, моторы ломаются, поднимается вода, и она не боги. Стражник затыкает леди Зи рот. Царица трясет пальцами, и пленников поднимают за цепи, закрепленные на торсе. Руки и ноги у них связаны. Это правда. Бой, что я веду за ваши жизни. За спасение святого Паяна. Очень тяжело. Но я борюсь, ибо такова моя судьба. На ней белый длинный парик и корона с шипами. Путь дает мне Бог. И я богиня, лишь по воле Его. И как Его десница, я сдерживаю упадок. Даю тепло или прохладу. Даю магию нашим оградам против львов и медведей, которые иначе сожрали бы детей, даже не голодая. На балконе на полу стоят зрители. Но куда важнее моя битва против света, той силы, что ставит людей выше Бога. Силы, что могла бы вновь наложить оковы на воссозданный мир. Наша армия ведет бой с этими дьяволами света. И ее нужно чтить. Через большие окна льется свет. А не шептаться у нее за спиной. Человек в цепях трясется. Наговаривать на меня? По ее щеке катится слеза. Значит, ускорить пришествие света и упадка. Это непростительно. Сожалею. Друзья. Все. Она отворачивается. Подключенные к электропроводам оковы на руках и ногах пленников начинают светиться. Их тела дергаются. От них поднимается дым, и полы одежды загораются. Безжизненные тела повисают на цепях. Мы спаем, мы святые, избранные. Становясь черным. Появляется Титер. 3 года спустя. Несколько лачуг с покатой крышей формируют деревню Алкини. Направляющие веревки тянутся над центром деревни и между домами. Перес идет по главной тропе, постукивая посохом по висящим на направляющей веревке шнурам. Она входит в лачугу, освещенную тусклым светом, где играют 2 детей. Принесла плоды розы для детей. Сидящая возле огня Макра закрывает ладонью рот. Перес садится и вытягивает руки. Макра, я чувствую... Да, все правильно. Это горечь. И отчасти радость, наверное, но горечи больше. На ее ухе украшение из перьев. Вот. Она протягивает игрушечный кораблик. Это их игрушка. Спрячь ее где-нибудь, где тебе хочется. Только тихо. Перес хочет поставить кораблик на пол слева, затем передумывает и ставит справа. Ханива, Кафун, где игрушка? Найдите игрушку. Дети немедленно ползут к кораблику. Ты нашла? Ханива поднимает его. Умница. Отдай ее тете Перес. Она встает и отдает его Перес. Ступай. Магра наклоняется к Перес. А если закрыть им глаза, они уже не находят. Я уже давно знаю, просто... Я делала вид, что не понимаю. Теперь же все ясно. Кому? Папа! Идите ко мне, родные. Идите. А теперь ступайте на улицу. Я скоро выйду. Баба Вос ждет, когда за детьми закроются завесы, и стоит, нахмурившись, опустив голову. Он подходит к женщинам и опускается на колени. Я это знаю. С тех пор, как Ханива взяла мою руку и сказала, что у солнца есть сестра, она выходит ночью. Ну да. Итак, слова Джерла Морелла – правда, Баба Вос. Близнецы – это начало нового мира. Предлагаю сказать правду. Они мои дети. И так уже Сутербакс и Геттербакс зовут нас ведьмами. И их друзей все больше и больше. Нет, нужно скрывать. Скрывать правду. Свет огня освещает шрамы на лице Баба Воса. Джерла Морелл сказал 12 лет. До тех пор будем молчать. Перес откидывается на стуле. И до тех пор их глаза будут закрыты. Баба Вос на секунду закрывает глаза и встает. Позже. Магра лежит на небольшой кровати, дети по обеим сторонам от нее. Давным-давно в деревне, похожей на нашу, жили 4 братьев и сестер. Жили дружно. Каждый день они вместе работали. Один делал ароматные духи, другой пек сладкие пироги. Третья играла прекраснейшую музыку, а четвертый ткал шелк на простыни и платье. И шелк был как теплый снег. Тамакти продолжает поиски. Они все весело трудились каждый день, никогда не ссорясь. Но однажды к ним пришел мальчик и сказал, что он их потерявшийся старший брат. А братья и сестры спросили, что он умеет. И он сказал, что говорит людям правду. «Какую правду?» – спросили они. «Ну, – сказал он, – вам я сказал бы, что один из вас очень красив, один миловиден, один простак и еще один просто уродец». Семейство озадачили его слова. Так как, если вы не догадались, звали этих братьев и сестер запах, вкус, слух и осязание. И в их мире не было ни уродства, ни красоты. «Но кто из нас какой?» – спросили они своего брата. «Ну, раз вы не знаете, что это, то вам все равно», — сказал он. И с этими словами он пошел прочь. «Ну, стой! Как тебя зовут?» — крикнули они. «Меня зовут Зрение», — ответил он. Дети взрослеют. С этим он и уехал, оставив их в растерянности. Вскоре семья начала ссориться из-за того, кто из них красив, а кто уродлив. Они учатся, не открывая глаз. Каждый из них так много думал о том, что сказал старший брат, что духи потеряли запах, пироги лишились вкуса, из музыки исчезла гармония, а шелк износился и потерся. Но, наконец, однажды они снова собрались и решили забыть слова зрения. Ведь до его прихода они жили в радости. И вскоре они вновь стали счастливы, потому что решили, что четверых достаточно. И жили они долго и счастливо. Тамакти стоит на берегу реки, повернувшись к воде. Он отрастил длинную седую бороду. Магра сидит на корточках на отмеле реки Алкини. Возле нее на берегу корзина. Хай-хо! Привет! Я принесла подарок для твоих близнецов. Ведь завтра день рождения. Перес садится рядом с Магрой. С тех пор, как лед сошел, ты об этом не говорила. О чем? Мы ждали, когда придет этот день. 12 лет, Магра. Конечно, ты можешь решить все сама. Ты очень любезна, Перес. Магра усмехается и качает головой. Если думаешь, что они еще малы, то сколько еще ждать? Мы с Баба Восом приняли решение. Что зарыто, то зарыто. Навсегда. Перес вскакивает на ноги. Ее глаза распахнуты. Таков твой выбор. Это наш выбор. Ничто не встанет между нами, Перес, даже ты. Значит, они будут жить с закрытыми глазами, состарятся и умрут здесь. И только здесь. Будут жить. Вот что главное, да, Перес? Лишь этого я и хочу, чтобы жили. Если тайна раскроется, если вещи из ящика вдруг их выдадут, если что-то, хоть что-то случится, а это вполне возможно, их сожгут. Если книги из ящика вдруг велят им уйти, и они станут пищей львов и медведей, они умрут. Когда ты мертв, то глаза закрыты навечно. Однажды нас все равно найдут. Найдут и их, Магра. Они должны быть готовы. Хватит! Нет, не хватит. Ведь для них это не жизнь. И твои доводы ерунда. Я не обязана тебе ничего объяснять. Перес отшатывается. А как же Джерла Морел? Джерла Морел? Джерла Морел не воспитывал детей, и не он лечил их, не он их убаюкивал, он просто ушел. Он странствовал. В твоем голосе ненависть. Да? Магра. Магра не оборачивается, хмурится. Почему ты вымещаешь злобу на них? Мама! К ним подходят близнецы. Уходи, Пэрис. Мне хочется побыть с детьми. Пэрис втыкает посох в гравий и встает, опираясь на него. В деревню Алкини приходит ночь. В лачуге Пэрис горит костер. Пэрис! Привет! Входите, садитесь. О, мои родные! О, такие большие! С днем рождения! Вот вам и исполнилось 12. Она берет их за руки. Да. 12 лет вы хранили тайну. И хранили ее хорошо. А еще одну сохраните. А какую? Это для вас. И для вас одних. Это самый лучший подарок на день рождения. Она вручает им книги. А что это? Это книги. Ну, мы так думаем. Вот, здесь подсказки. Они помогут услышать, о чем говорят книги. Подсказки от кого? Они от отца. Что папа об этом знает? Нет. Дети смотрят на нее. От отца по крови. Что? Я знаю все со слов вашей мамы. Я надеялась, что она сама расскажет. У нас уже есть отец. Знаю. Он любит вас сильно-пресильно, Кафун. Ханива. Но есть еще человек. Он спас вашу маму от метели. Так она сказала. Она заблудилась, и он спас ее и остался с ней. А когда она пришла к нам, то вы, близнецы, уже были внутри нее. А зовут его Джерла Морел. Нет. Стой. Кафун. Нет. Ханива. Ханива. Эту тайну нужно сохранить. Вот, возьми подсказки, прочти их. Ты храбрая. Ступай. Ханива выходит из лачуги вслед за Кафуном. Пэрис поднимает книги и откладывает их. У себя дома девочка видит брата, сидящего у костра. Она садится рядом. В руках у нее шнур послания. Она смотрит на танцующее пламя. Наверное, мы зло. А вся история зрений, правда? Нет. Правда у меня в руках. Я все узнаю, а ты нет. Он мельком смотрит на шнур и отворачивается. Ну, читай. Она выбирает один из шнуров из связки и читает. В старые времена почти все люди обладали вашим даром. Они использовали этот дар и силу разума, чтобы узнать мир. Баба Вос подходит к хижине. Они строили летательные машины. Машины, передающие звук на огромное расстояние. Они даже покидали землю на огромных кораблях. Их мощь была такова, что они стали мучить землю, разрушать ее. Говорят, зрение отнял у них Бог, чтобы спасти планету. Но спустя много лет дар света возвращается. Его получают лишь избранные, задача которых — построить новый мир. Я ваш отец, и я передал вам свой дар. Ваш долг — использовать его во благо. Учитесь по книгам, что я оставил. Я выбрал их с любовью. Еще и оставил послание. В нем сказано, куда идти, когда наберете сил, чтобы покинуть деревню. И тогда я встречу вас. Сообща, мы построим новый мир. Баба Восс слушает, стоя снаружи. Обнимаю. Любящий отец Джерла Морел. Он отворачивается и уходит. В хижине Ханива смотрит на брата. Что нам делать? В открытом здании для собраний горит костер. Стоя перед ним, Баба Восс вонзает свой клинок в землю. Перес подходит, останавливаясь в тени. Ты открыла ящик. Открыла, Баба Восс. Без разрешения. Джерла Морел когда-то спас их от медведя, как и тебя. Он построил мост и вывел наше племя в убежище. Она подходит ближе. Тебя он просил об одном. Пусть они учатся. Позволь им узнать правду и сделать свой выбор. Он качает головой. Магра сожжет книги. Так не говори ей. Я должен ей лгать? Годами ты говорил близнецам, что ты их отец. По доброте. Теперь ты должен быть добр к Магре. Она дотрагивается до его руки. Молчание — это не ложь. Он не двигается. Она убирает руку. Говорили, что уйдут. Однажды это случится. И вот тогда... Нет. И вот тогда книги дадут им нужные знания. Баба Восс, ты ведь хороший. Но ведь так было не всегда. Довольно. Мы сумели спрятаться здесь. Мир с тех пор не изменился. Но близнецы... Бабы-близнецы смогут все поменять. Они наша надежда, баба. Его глаза блестят. Вспомни о том, что ты повидал. Вспомни о том, что сделал сам. Она хлопает его по груди. Пора отдать долги, баба. Молчание — это не ложь. Перес шагает в сторону и уходит. Позже. Баба Восс входит в хижину, огонь освещает спящую Магру. Баба. Он стягивает меховые одежды и присаживается у огня. Не трать дрова. Я тебя согрею. Близнецы спят на койке возле металлического очага. Баба Восс поворачивается к другой стороне хижины, затем встает и уходит в тень. Он садится возле Магры. Она приподнимается, с обнаженных плеч спадает одеяло. Баба Восс стягивает свою тунику через голову. Она проводит рукой по его мускулистой спине в шрамах и прислоняется к ней щекой. Все хорошо? Да. Все просто прекрасно. Он ставит локти на колени, а она гладит и целует его спину. Ее рука тянется к его волосам. Она расплетает их. Идем в постель. Он оборачивается и обнимает ее, прижимая к себе. Водопад. Близнецы бегут к каменным уступам. Ханива держит в руках букварь. Она кладет его в карман толстой куртки, и они с Кафуном залезают на уступы. У них с собой небольшие сумки. Наверху подростки устраиваются на камнях. Из сумок они достают книги. Что ты взял? Он поднимает книгу «Убить пересмешника». А ты? Она 1984 Джорджа Орвелла. Оглядевшись, они начинают читать. Позади них над водопадом клубится туман. Где-то в другом месте девушка в реке стирает одежду. Остальные женщины занимаются тем же. Девушка прислушивается и направляется к источнику звука. У берега о камни бьется пластиковая бутылка с привязанным бубенцом. Она подбирает ее. Внутри болтаются камушки. Затемнение. Появляются титры. Сопродюсер Алан Маршал Палмер. Ассоциированные продюсеры Джо Стрейч, Джонатан Фармер. Редактор Хади Николас Дип. Руководители производства Дрю Лок, Брэдли Джубенвилл. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. Копирайт 2019 Чернин TV Productions, LCC and NDV Content Capital, LCC. Все права защищены. VSEE 056010. Чернин TV Productions, LCC and NDV Content Capital, LCC являются авторами данного произведения согласно второй части статьи 15 Бернской конвенции и национальным законам. Все имена, персонажи и события, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, организациями, местами, зданиями и продуктами является случайным. About Blank, Quaker Moving Pictures, NDV Content, Chernin Entertainment, Nebula Star.